Глава третья. Маменька позвонила, как всегда, не вовремя. У Юли как раз начинался в чате роман с американцем Крисом. Конечно, было крайне мало шансов, что Крис, как Ванечка, когда-нибудь приедет к ней и осуществит все ее фантазии в реале. Однако виртуальная любовь — тоже любовь. И даже секс в сети порой бывает ярче, чем в жизни. Слава богу, Юлиного английского лексикона и литературного дара сполна хватало, чтобы разговаривать о любви с кем угодно из жителей нашей планеты. Обо всех сторонах любви, в том числе самых интимных. Услышав телефонный звонок, она быстро набрала на клавиатуре по-английски «Извини, мне надо отойти на пару минут» и взяла трубку. «Он звонил мне». Не поздоровавшись, с места в карьере начала маменька высокопарным тоном. Местоимение «он» в ее исполнении прозвучало весьма значительно. «Кто он?» — не поняла Юля. «Твой Полуянов!» Он спрашивал «тебя», представился каким-то дурацким Мишей. Но я все равно сразу же его раскусила. «Ну и что, мама?» Стараясь быть спокойной, проговорила Юля, однако сердце ёкнуло, кончики пальцев задрожали. «Как это что?» — немедленно возвысила тон маменька. «Как это что? Ведь с него, Полуянова, все началось. И твоя болезнь, и смерть отца. После встречи с ним все в нашей семье пошло наперекосяк. Я не понимаю, как ты, Юля, можешь говорить о Полуянове так спокойно и даже не пытаться». «Даже пальцем не пошевелить, чтобы воздать ему за все его грехи. С твоими-то талантами! Твой Полуянов заслужил самой суровой кары. Ему Бог воздаст, мамочка». «Бог? Знаешь такую хорошую русскую поговорку? На Бога надейся, а сам не плашай». «Мамочка, ну что я могу сделать?» — простонала Юля. «Не ты, а мы с тобой». Мы вдвоем очень даже многое можем сделать. И должны. Ох, мамочка. Если Юле болезнь ударила в ноги, то мамуле явно в голову. Она всерьез вообразила себя не больше, не меньше экстрасенсом, черным магом, ведьмой. И Юлина болезнь произошла не просто так. Это Божья мета. Знак того, что она избрана Богом. И потому должна помогать матери. И я уже начала. Продолжила та. Да, начала работать против него. Ох, мамуля, избавь меня, пожалуйста, от подробностей. Вот ты всегда такая чистоплюйка. С мамой становилось все тяжелее и тяжелее. И хотя они жили теперь в том же доме, что и раньше, только в двух отдельных квартирах, трех- и двухкомнатной, Юле приходилось тщательно дозировать свое общение с матерью и запрещать ей являться без предварительного звонка и не брать телефонную трубку. Она уже пожалела, что откликнулась на звонок сейчас. Ее ждал, манил, звал к себе экран компьютера. Там Крис уже два раза напечатал. «Где ты, Джулия? Ну где же ты?» После того, как она побыла в сети и мулатка из Таиланда, и кисейной барышни 15 лет из русского города Верхнетуринска, она однажды нечаянно и с удивлением заметила — мужики гораздо активней клюют на правду. Надо только не вываливать ее на них немедленно. После того, как первое знакомство завяжется, вполне можно упомянуть, что она — девушка-инвалид из российской столицы. Когда Юля начала говорить правду, она стала получать гораздо больше предложений выйти замуж, встретиться, познакомиться и завязать серьезные отношения. А уж о виртуальном сексе и говорить нечего. Каждый второй собеседник почти немедленно предлагал ей удалиться в приватную комнату. Жизнь, считала Юлия, это приключение души, а не тела. И благодаря интернету ее жизнь продолжала оставаться бурной и полной событий. В ней хватало места ярким чувствам — любви, ревности, нежности, соперничеству, месте. Полуянов еще раз набрал проклятый номер. Старый, давно забытый Юлькин телефон. Теперь он был вглухую занят. Дима залез в холодильник. В наличии имелись лишь засохший плавленый сырок, 3 сырых яйца и пол шоколадки. Журналист выпил еще чашечку несладкого кофе с шоколадом. От ударной дозы глюкозы и кофеина настроение повысилось, но что делать дальше, по-прежнему было непонятно. Он снова набрал старый телефон Юли. Короткие гудки сменились безответными длинными. Что это значит? Вздорная мамаша поговорила с кем-то и тут же убежала? Насчитав 25 долгих сигналов, Дима повесил трубку. Может, сумасшедшая мамахин берет трубку только если звонят свои? После какого-нибудь обусловленного, зашифрованного сигнала, подумалось Диме. Он набрал номер, выждал 3 гудка, положил трубку. Затем позвонил снова. Никакого отзыва. В следующий раз Полуянов оборвал соединение после 4-го бипа. Опять набрал номер. Ничего. Уже потеряв надежду поговорить с Юлиной мамашей, как бишь ее звали, он выслушал 5 гудков, отбился, снова позвонил. Бесполезно. И как прикажете понимать последнюю фразу полубезумной мамашки? Можете считать, что Юля умерла. Не «Юля умерла» и не «для вас Юля умерла», а «можете считать». Что это значит? Юля уехала за границу, сидит в тюрьме, в безнадежном состоянии находится в больнице. Гадать можно бесконечно. Информации явно недостаточно для того, чтобы сделать тот или иной вывод. Что теперь ему делать? И ехать туда, на Кутузовский, разбираться лично с придурочной несостоявшейся тещей? Или снова попросить помощи у майора Савельева? Предъявить ему 2-й конверт, попросить, чтобы эксперты выдали заключение. Один и тот же гражданин посылал оба пакета или нет? Узнать у опера то, о чем он, Дима, не удосужился спросить вчера. Случались ли в последнее время в Москве исчезновения женщин? Проходили по сводкам женские трупы с отрубленным мизинцем? Надо что-то делать, и поскорей. Уже 1-й час, а он сегодня еще обещал встретить Надю после работы. И уж подстраховать, защитить свою девушку он должен обязательно, кровь из носу. И опять Кристинка первой кинулась к телефону, и опять у нее случился облом. Прошипела. «Надька, тебя». И пока Надежда шла к трубке по проходу меж полок со словарями и энциклопедиями, сослуживица ехидно пропела. «А ты у нас Митрофанова звезда. Все тебе мужики звонят, и все разные». «Слушаю», — сухо произнесла Надя в телефон. По реакции Кристи можно догадаться, что звонит не Дима, а раз это не он, ей ровным счетом нет никаких резонов быть любезной. В трубке раздался приятный мужской баритон. «Смотрите, милая моя проснулась». Вильям Шекспир. Отелло. Акт 2. Сцена 3. Перевод Радловой. «Кто это?» — нахмурилась Надя. «Ваш вчерашний знакомый». «Георгий, как вы узнали мой телефон?» Заминка на том конце линии. Надежда переспросила, резко, наступательно. «Вы что, следили за мной?» Кристина, ушки на макушке, делала вид, что раскладывает читательские требования, при этом внимательнейшим образом подслушивала их диалог, точнее, реплики Митрофановой. Надя досадливо повернулась к сослуживице спиной и постаралась говорить тише. «Что вы? Я ни в коем случае не следил за вами», — воскликнул в трубке приставала. «Консьержка сама мне о вас все рассказала». «Зачем вы звоните? Что вам от меня надо?» «Хочу предупредить вас». «О чем?» «О грозящей вам опасности». «Опасности? Мне?» «Да, именно так, дорогая Надежда. И еще человеку, которого вы называете своим мужем и который на самом деле является всего лишь вашим сожителем. Я имею в виду Дмитрия Полуянова. Что вы несете?» «Это достоверный факт», — внушительно проговорил бархатный баритон. «Что происходит?» И Дима только что звонил, взволнованный. Говорил, что ему и ей что-то угрожает. «Хотите?» — продолжал невидимый собеседник. «Я расскажу вам все подробности. Кто, что, почему. Ну, валяйте. Только не по телефону. Давайте встретимся». «Никаких встреч!» — хотела было отрезать Надя. Тем паче, что Дима предупреждал, что ей не следует никуда выходить из библиотеки и ни с кем видеться. Наверное, у самого близкого ей человека есть основания для опасений. Но потом Надя подумала, а что, если незнакомец и вправду сообщит ей что-то важное? «Ну же, Надя!» — поторопил голос в трубке. «Я не сделаю вам ничего плохого». «Хорошо», — выдохнула она. «Приезжайте». «Куда?» «Ко мне на работу. Я думаю, вы прошпионили, где находится моя библиотека». Телефонный собеседник только хохотнул. «Но не раньше конца рабочего дня. 4:00», — предупредила Надя. «Дима обещал меня встретить после работы. Что ж, я сведу мужиков вместе. Натравлю своего Полуянова на этого Георгия. Пусть Дима сам с ним разбирается». «О, спасибо вам, Надя! Я непременно приеду к 4:00. «Ждите меня у входа в библиотеку на улице. Вы на какой машине будете?» Странно, но простой Надин вопрос привел собеседника в замешательство. «Ни на какой», — наконец выдавил он. «Я приду пешком». «Отлично», — сказала девушка и повесила трубку. Теперь она немедленно свяжется по мобильному с Димой и расскажет ему о странных домогательствах. Надо только в курилку или в туалет уйти, а то Кристя от любопытства скоро из штанов выпрыгнет. «А теперь смотри в камеру. Представь, что там будто бы находится твой папочка. И обращайся к нему. Скажешь все, как мы договорились. Ну, начали?» Она кивнула. «Поехали». Пауза. Девушка растерянно смотрела на видеокамеру, лежащую на столе. Разбитые губки дрожали. «Ну, что ты молчишь?» От резкого голоса она дернулась, как от удара. Чтобы не расплакаться, глубоко вдохнула воздух. «Давай по новой. Не волнуйся. Все будет хорошо». Пришлось подойти к камере, перемотать пленку, снова нажать «плей». «Поехали! 2:00». «Дорогой папуля», — прошептала девушка, глядя в сторону объектива. «Пожалуйста, не волнуйся за меня. Я вернусь к тебе. Только не надо меня искать или обращаться в милицию. Пожалуйста, никому не рассказывай, что меня похитили. Просто собери $10,000. Для тебя это небольшие деньги, я знаю. Как их передать, тебе расскажут потом. И я очень прошу, не обращайся в милицию или к частным детективам. Если ты это сделаешь, меня убьют. Пожалуйста, собери деньги и не делай больше ничего. Стоп! Все, закончили. Ты молодец». Дима позвонил майору Савельеву. Из своей квартиры, но по сотовому. Специально, чтобы милиционера в расход не вводить. Тот был с ним не слишком любезен. «Ну, что еще там у тебя случилось?» «Корреспондент». Полуянову захотелось ответить в оперском стиле. Грубовато, однако он смирил себя и, стараясь быть кротким и кратким, рассказал о новом письме, о фотографии Нади с выжженными глазами. «Да?» Без всякого энтузиазма откликнулся майор. «Ну, подвози эту свою улику. Покумекаем, что можно сделать. Только не сейчас, у меня дел до черта. Лучше завтра, с утра». «В 11 в управлении?» — предложил Полуянов. «Лучше в 10. и с предварительным созвоном, чтобы я на месте был. А ты, кстати, не проверял, случались в последнее время в Москве похищения женщин? В органы с заявами по давному поводу никто не обращался. А трупы неопознанные, невостребованные? Да тошный ты, Полуянов, и прилипчивый. Ответ отрицательный. Во всяком случае, ни одной такой, чтобы при жизни маникюр себе делала. Значит, только одни бомжихи? Надо же, догадался. Ладно, бывай, корреспондент. До завтрава. Во время разговора с опером мобильный телефон Полуянова несколько раз пропищал. Это означало, что кто-то другой пытается ему прозвониться. А едва он нажал отбой, трубка разлилась музыкальной темой из «Крестного отца». По мелодии он понял. Названивает ему кто-то из весьма немногочисленного списка родные и близкие. Чтобы поговорить с Димой на чистоту, Надежде пришлось организовать целую экспедицию. Проникнуть сквозь дверь с кодовым замком на черную лестницу, а там еще на 3 пролета вниз спуститься, чтобы всякие куряки не подслушали. Усевшись на продранный стул, весь в пятнах от сигаретных ожогов, Надя рассказала гражданскому мужу все с самого начала. И про вчерашнего приставалу, и про его сегодняшний звонок. «А вы популярны, милочка», — басом прокомментировал Надины откровения Полуянов. Однако в его голосе она различила нотку досады. Видимо, для Димы стало неприятным откровением, что на нее вдруг стали обращать внимание посторонние мужчины. До сих пор успех у лиц противоположного пола являлся исключительно Диминой привилегией. «А почему ты в прошлый раз мне звонил? О какой такой опасности предупреждал?» — спросила Надежда. «Давай поговорим об этом позже. При встрече». Опять ушел от ответа Полуянов. «Я твой план принимаю на 100%. Буду у библиотеки в 4 и встречу твоего чудака. И выясню у старого козла, что ему от себя нужно». На взгляд Нади, вчерашний мужик не был таким уж старым, а козлом тем более, однако она не стала спорить. Поняла. Ведь Димочка просто ревнует. Ее ревнует. Чуть ли не впервые в жизни. Это было так неожиданно и приятно, что Надю просто затопила волна гордости. А еще умилённого снисхождения к Полуянчику. Тоже мне нашел кому ревновать. Да неужели он не понимает, что для нее сейчас никакие другие мужчины, кроме него, Димы, не существуют? Ну и хорошо, наверное, что не понимает, а то совсем нос задерет. Вот и сейчас, в свойственном ему безапелляционном стиле, он стал отдавать указания, что ей надлежит делать. «В 4 часа будешь стоять в коридоре на своем этаже. Смотри вниз. Как только увидишь седого гиббона на крыльце библиотеки, звякнешь мне по мобиле. Я буду в вашем переулке в своей короле его ждать. Когда он появится, выйду и с ним поговорю. Только, пожалуйста, без разборок. Никакого махания руками не будет. Как бы кому этого не хотелось. Один лишь интеллигентнейший базар. Не бойтесь, женщина, я не запятнаю ваше доброе имя в глазах сотрудников историко-архивной библиотеки, славного очага отечественной культуры». «Ох, Дима!» — вздохнула Надя. «Все бы тебе шуточки!» После всех телефонных звонков, успешных и не слишком, у Полуянова только и осталось времени, чтобы заехать куда-нибудь впихнуть в себя пару чизбургеров и мчаться в сторону Надькиной библиотеки. Пока Королла стояла рядом с домом, все ее стекла покрылись изморосью. Пришлось очищать скребком. Движок завелся сразу, но совершенно без охоты. Будто жаловался на свою нелегкую судьбину. Бу-бу-бу. Полуянов не спеша поехал. Шины на морозе стали будто пластиковые, аж звенели на ледяном асфальте. Сцепление с дорогой совсем не чувствовалось, поэтому пришлось рулить с осторожностью. Зато машин в городе было мало. Попрятались все от мороза. А те, что сидели таки за рулем, видать, чувствовали себя полярными первопроходцами, кем-то вроде Амундсена или Пири. Среди шоферов даже возникло какое-то своего рода полярное братство. На светофорах народ порой улыбался друг другу, ну а редким женщинам из тех, что оказывались за рулем, и сам Бог велел. Улыбка на светофоре, потом машины трогаются на зеленый, и все вокруг, в том числе и прекрасная незнакомка, исчезают в клубах пара, вырывающегося из выхлопных труб, будто не на двигателях внутреннего сгорания народ ездит, а на паровозах. А в итоге, с толком закусив в канадской котлетной, Полуянов появился в переулке, где располагалась Надина библиотека. На 20 минут раньше срока. В 15:40. Отзвонился ей, сказал, что он на боевом посту. Стал вглядываться в граждан, выходящих и входящих в библиотеку. Народу у очага знаний толклось мало. Сессия недавно закончилась, новый семестр только начинался, посему студенты, за вычетом совсем уж завзятых ботаников, посещением историко-архивной библиотеки себя не утруждали. Да и у редкого научного работника хватало смелости выползать в такой мороз из своего дома или с кафедры, чтобы посетить храм культуры. Лишь единицы в шапках с опущенными ушами, замотанные по самые глаза шарфами, появлялись на крыльце. Одни — с тем, чтобы скорой пробежкой потрусить к метро, другие, напротив, быстро-быстро ныряли в спасительное тепло библиотеки. Скуки ради Дима позвонил в редакцию. Сперва, чтобы узнать официальные новости, ответственному секретарю. Тот сказал, что полуяновский материал из Питера стоит в завтрашнем номере, и его надо сократить на 30 строк. «Ты приедешь, Полуяныч?» «Ради того, чтобы 30 строк вычеркнуть?» «Нет уж, доверяю тебе. Ты у нас ас сокращения и правки. Эта услуга тебе дорого обойдется. Ваша цена, граф? 3 бутылки родного Гиннесса. 2. Принято». Затем, чтобы выяснить новости неофициальные, журналист завякнул секретарше главного Марине Максимовне. По ее словам, в редакции царила тишина, и главнюга Димой не интересовался. Да и вообще, как обычно, отсутствие Полуянова на рабочем месте никто не заметил. Он уже приучил коллег и начальство, что штаны в редакции не просиживает, а где-то бродит, носится, вынюхивает, а потом бац, приносит гвоздь на полосу или даже на цельный разворот. Между тем ярко-малиновое солнце, устав светить сквозь морозную дымку, свалилось за стены библиотеки. Минуло 4. Затем 4:10, 4:20. На библиотечном крыльце и около него не появлялось ни единого подозрительного гражданина. Никого, кто бы там остановился и дожидался. В одном из окон четвертого этажа время от времени появлялось белое пятно — лицо Нади. Она выглядывала вниз. Ничего. Она, конечно, должна была видеть полуяновскую машину в конце переулка. В 4:25 Дима позвонил ей на мобильный. Полчаса опоздания. Недопустимо ни для кавалера, ни тем более для маньяка, заявил он Наде веселым тоном. Что прикажешь делать? Поедем по своим делам. Выходи на крыльцо, и я тебя встречу. Надежда спустилась через 5 минут. Полуянов, дожидавшийся у входа, небрежно чмокнул ее в щеку. «Испугался твой поклонник серьезного мужского разговора», — констатировал он. «Да», — возразила Митрофанова. «А откуда он мог знать, что разговор ему предстоит серьезный и мужской? Он что, наш с тобой телефонный разговор прослушивал?» «Наверное, ты его предупредила», — по-прежнему шутейно высказался Дима. «Ха-ха-ха, как смешно», — прокомментировала Надя. И в этот миг рядом с влюбленными материализовался шкет. От горшка два вершка. Вздвинутый на бикрень-ушанке, румяной. Что твое зимнее солнце? Вам просили передать. Звонким голосом отрапортовал ребенок и протянул Надежде большой конверт. Она автоматически взяла пакет, а Дима уцепил юного гражданина за плечо. «Кто просил передать?» — спросил он строго. «Дяденька». «Какой еще дяденька?» «Ну, такой, взрослый, в шапке». «Кому он просил это передать?» Продолжал допрос Полуянов, чуть сжимая детское плечо. «Я не знаю». «Как не знаю, когда ты нам пакет принес?» «Ну, дядька меня спросил», — заныл ребенок. «Знаю ли я историко-архивную библиотеку?» «Я сказал да». «А он сказал, что здесь, на ступеньках, будет девушка стоять, такая в дубленке и белой шапке, полненькая». «Я тебе дам полненькая», — тряхнула шкета за второе плечо Надя. «Ну, не надо», — противным голосом проскрипел юнец. «Спокойно, дядя», — остановил нытье пацана Дима. «А вы, миледи», — повернулся он к подруге, — «держите себя в руках». И обратился к ребенку. «Ты знаешь, что находится в конверте?» «Нет, честно слово, нет». «Тебе дядя этот заплатил?» «Да, он 30 рублей мне дал». «И сказал, что мне еще девушка добавит. От щедрот». «Так и сказал. От щедрот». «А дядя этот на машине был или пешком?» «Пешком». «Ты уверен?» «Ага. Он потом к метро пошел». «Так, может, у него там у метро тачка стояла?» Юный курьер секунду подумал, а потом ответил. «Не, он на машине вряд ли ездит. Сильно у него лицо от мороза красное. И руки». Надя с Димой переглянулись. «Да ты прямо юный следопыт», — похвалил журналист. «Руки красные», — заметил. «Наверное, оперуполномоченным будешь, когда вырастешь». И скомандовал Надя. «Ну-ка, полненькая девушка, выдайте будущему майору МВД 30 рублей от ваших щедрот». «Червонца ему хватит за глаза и за уши», — проворчала Надя, протягивая юнцу мятую купюру. «Ну, лети, юный Меркурий», — скомандовал журналист и отпустил плечо мальца. «Ты сегодня неплохо заработал. На два пива хватит». «Какое пиво?» — возмутилась Надя. «Ребенку еще и 10 лет нету». «Ну, значит, наклей момент», — легкомысленно бросил Дима, за что получил от подруги жизни легкий подзатыльник. Впрочем, шкет не слышал последней антипедагогической реплики Полуянова. Он со всех ног дунул по направлению к метро. На сей раз на конверте не имелось ни фамилии получателя, ни адреса. Белый стандартный пакет без всяких отметок. Полуянов прямо на морозе на крыльце вскрыл конверт. Присвистнул. В нем лежала плоская коробочка с надписью CDR. Дима осмотрел коробочку со всех сторон, затем заглянул внутрь. Там, как положено, имелся лазерный диск. И больше ничего. Ни одной пометки ни на коробочке, ни на диске. «Что ж, Надежда», — заявила репортер, — «думаю, нам придется вернуться в твои пенаты. На рабочее место, я имею в виду». «Зачем?» «Я надеюсь, ваша библиотека хоть отчасти компьютеризирована, и в ней есть компы с CD-приводом». У Полуянова нашелся билет историко-архивной библиотеки, хранился еще с тех времен, когда он работал над делом об украденных отсюда рукописях. Подробнее об этом можно прочитать в романе Анны и Сергея Литвиновых «Рецепт идеальной мечты» издательства «Эксмо». Впрочем, у журналиста имелись с собой на всякий случай пропуска в самые разнообразные учреждения и организации Москвы. А туда, куда ксивы не было, он, как правило, проникал и без оной. Впервые после того, как Надя стала встречаться с Димой по-настоящему, она привела его на свою работу. И от этого чувствовала одновременно неловкость, гордость и даже легкое головокружение. Лицо ее раскраснелось. Она шла по коридорам и лестницам впереди него широкими шагами, Дима поспешал за ней. Надежда подмечала, какими долгими, волоокими, даже щенячьими взглядами провожают Полуянова женщины. И ее коллеги, сотрудницы, и Грымзы, научные работники, и даже посетительницы, студентки. А на Надю, сопровождавшую красавца, они бросали ревнивые, завистливые косяки. «Ох, Дима, Дима! Может, недаром покойная мама предостерегала Надежду? Красивый муж — чужой муж? Может, и не подходит ей Полуянов? А нужен кто попроще? И ценить ее больше будет, и ей с ним будет спокойнее». На входе в единственный в библиотеке компьютеризированный зал они, как нарочно, нос к носу столкнулись с Надиной начальницей. И та, 50-летняя сухая ведьма, а туда же. Окинула Диму многозначительным и многообещающим взглядом. Наде пришлось их познакомить. «Дмитрий Полуянов, журналист, мой друг. Вера Степановна, моя начальница». «Очень приятно», — разулыбалась начальница молодому красавчику, а девушке не приминула сделать замечание. Власть свою над ней ее кавалеру продемонстрировала. «Надя, не дело, что вы расхаживаете по залам в верхней одежде. Посетители должны раздеваться внизу, а вы — в гардеробе для сотрудников или, в крайнем случае, на своем рабочем месте». Надю аж в жар бросила от того, что ее взялись отчитывать при Диме. «Хорошо, мы сейчас у меня разденемся». Дима, когда они миновали Веру Степановну, Надю поддержал, прошелестел в полголоса. «Ну и карга, и как ты с ней работаешь?» «Начальников не выбирают», — в полголоса философски заметила Митрофанова. К счастью, из родного зала отечественной истории уже свалила свиристелка Кристина с ее потугами обольстительницы. На пост заступили положительные пожилые дамы из вечерней смены — сухая Наталья Тимофеевна и полная Валентина Егоровна. Они на Полуянова пусть и посматривали с нескрываемым любопытством, однако в их взглядах хотя бы не присутствовало выражение, присущее дамочкам помоложе. «А вот я сейчас тебя съем». К тому же бабульки оказались по-настоящему радушны, встретили молодых людей как родных, все порывались напоить их чаем с абрикосовым вареньем, однако Надя с Димой отказались решительно. Скинули свои дубленки и были таковы. Когда они, наконец, засели в компьютерном зале за персоналку, журналист шумно выдохнул. «Ну, Надежда, если б я знал, что твои дамы-коллеги будут рентгенами меня просвечивать, лучше бы мы в интернет-кафе пошли». Надя уж не стала, естественно, говорить Диме, что сотрудницы по отношению к нему, наглому красавчику, просто проявили большее любопытство, чем к рядовым ухажерам. Журналист, не теряя времени даром, включил компьютер, пробормотав сквозь зубы. «Ну и рухлядь!» Вставил в дисковод полученный CD, а когда программа «Рухляди диск» обнаружила, пробормотал. «Оказывается, здесь записан видеофайл». И нажал на «Плей» в окне программы ACDC. Видеозапись оказалась небольшой, продолжительностью всего 48 секунд. И когда экран после традиционных черно-белых полос ожил, Надя увидела на нем из-за плеча Димы девушку. Молоденькую, лет, наверное, 16, а то и 15. Девушка, одетая в футболку, неподвижно сидела на табурете на фоне голой бетонной стены. Съемка велась то ли в подвале, то ли в гараже, то ли где-то на заброшенном промышленном предприятии. Словом, мизансцена походила на то, как снимают заложников в Ираке. Только в отличие от тех записей, никого из похитителей рядом в кадре не было. Невзирая на средний план, было заметно, что юное создание растеряно и утомлено. Девушка зашевелила губами. Однако из колонок раздавалось одно только шипение. Дима до отказа увеличил на тумблере громкость, но лишь слышнее стал белый шум. И вдруг грянул громовой голос. С соседних столов на них стали озираться, и Дима быстро уменьшил звук. Но говорила не девушка. Звук и не попадал в ее артикуляцию. За кадром звучал мужской голос. Он говорил со странным акцентом, и лишь после нескольких фраз Надя поняла, что голос, видимо, изменили каким-то электронным фильтром, потому он походил на голос робота. Механический, скрипучий. По ритмически правильной речи Надя догадалась. Мужчина за кадром декламирует стихи. Она вслушалась в монотонный голос. «Вы совершили то, что обездушивает соглашение и делает пустым набором слов. Обряды церкви, небеса краснеют, и своды мира, хмурясь, смотрят вниз, как судный день чуть вспомнит ваш поступок». Вильям Шекспир, «Гамлет». Акт 3, сцена 4. Перевод Пастернака. Тут декламация оборвалась, но от этого голос девушки слышнее не стал. Она по-прежнему беззвучно несколько раз пошевелила губами. А голос за кадром проговорил. «Бог мщения уступит мне место, чтобы я покарал злых». И тут изображение пропало, по экрану поплыли черно-белые зигзаги. Выждав минуту-другую, на мониторе ничего нового не появилось. Дима второй раз нажал на «плей», и снова возникли знакомые кадры. Девушка, беззвучное шевеление губ, а потом механический голос. Надя с Димой вслушались в первые слова, те, что они сначала пропустили. «Вы сделали такое, что угашает искренность и стыд. Шельмует правду, выступает сыпью на лбу невинности и чистоты». А дальше пошло уже слышанное. «Что это?» — прошептала Надя, когда запись закончилась во второй раз. Она имела в виду все, что они увидели. Девушку в бетонном узилище, ее беззвучное послание, декламацию за кадром. Однако журналист понял вопрос подруги прямолинейно и попенял. «Ай-яй-яй, Митрофанова, а вы еще с высшим образованием. Что у вас было, миледи, по зарубежной литературе?» 4. Оно и видно, что 4. Художественный свист за кадром. Монолог Гамлета. Как раз то место, где он обличает матерь свою, королеву Гертруду, в том, что она вступила в преступную связь с убийцей, дядей. Ах, не забыть мне в этой роли старика Высоцкого. А каков был Гамлет, Солоницын в постановке Тарковского в Линкоме? «Что ты несешь, Полуянов?» — нахмурилась девушка. «Какой Солоницын? Какой Высоцкий? Тебе сколько лет было, когда Высоцкий умер?» 7, — мгновенно ответил журналист. «А что, я была интеллигентным и любознательным мальчиком. И если противные контролерши меня иногда не пускали на вечерние спектакли, мне мама моя все в лицах пересказывала». «Вот так всегда», — вздохнула Надежда. «Ты знаешь все, однако не точно. В основном с чужих слов». «Да ладно. Гамлет. Данный монолог, по-моему, всего лишь деталь. Я бы дорого отдал, чтобы вместо мелодекламации услышать, что там говорит эта девушка. И еще...» Дима по новой прокрутил теперь уже без звука запись. Руки девушки, лежащие, по всей видимости, на коленях, постоянно в кадре не присутствовали. Однако в какой-то момент она сделала экспрессивный жест, и на экране стала видна ее десница. Дима щелкнул виртуальной клавишей «Стоп». Заложница, или кто она, замерла на фоне стены с приподнятой дланью. Журналист приблизил курсор к руке, увеличил план. Стало отчетливо видно, что кисть девушки перевязана, а сквозь бинт проступает кровь. «Что это значит?» — — поинтересовалась Надя. «Ничего», — отмахнулся Полуянов, но по его нахмуренному челу она поняла. Дима что-то знает. И он посвящает ее далеко не во все подробности происходящего. Дима вытащил из компьютера диск, бережно положил его в свою кожаную сумку. «Пойдем, Надюшка, где-нибудь посидим, попьем кофейку, посудачим о делах наших скорбных». Своей базой молодые люди избрали кафе «Чашечка и блюдечко» на Моросейке. Дима долго разводил надежду на пирожное. Показывал на витрину: «Смотри, какое тирамису, а рулет с маком, а этот штрудель». В конце концов, Надя, вечно заботившаяся о своей фигуре, так и норовившей потолстеть, прошептала: «Я убью тебя, Полуянов!» и заказала фруктовый салат без всяких сливок. А Дима, без зазрения совести, принялся пожирать огромный кусище черного леса, запивая его бадьей кофе по-американски. Затем он, с очевидной неохотой, рассказал Наде о сегодняшнем письме и даже продемонстрировал ей отвратительную фотку, на которой была изображена сама Надя с выжженными точками глаз. О первом пакете с окровавленным мизинцем он даже не обмолвился. «Поэтому», — резюмировал журналист, — «давай, Надюшка, думай, кто тебя может с такой силой ненавидеть?» «Твои враги, мои враги», — пожала плечами она. Настроение у нее после жуткой фотографии категорически испортилось. Даже свежая клубника вкупе с киви и бананами в горло не лезла. «Тем более, что фотку тебе домой прислали». «Однако», — парировал Полуянов, — «именно к тебе пристают разные маньяки. И лично, и по телефону, и даже с помощью юных посыльных». Затем Дима попросил Надю рассказать как можно более подробно о вчерашнем разговоре с уличным кадром и о сегодняшней с ним телефонной беседе. «Да что там рассказывать? Обычный трёп», — попыталась отникиваться она. «Как будто ты сам никогда на улице к девушкам не приставал». «Надя», — строго проговорил журналист, — «если я тебя о чем-то прошу, пожалуйста, делай в точности, что я прошу». Тон Полуянова стал настолько ледяным, что она пошла на попятную. Стала припоминать. Сначала нехотя, а потом все более увлекаясь. Реплики вчерашнего мужика. А журналист открыл блокнот и стал туда что-то записывать. Узнав, что приставала в разговоре с Надей Отеллос, я напоминал, а также приглашал ее на Гамлета в МХТ, в полголоса прокомментировал: «А он, по-моему, какой-то кризанутый на Шекспире. Тебе не кажется?» Когда же Надя сказала, что мужик оставил ей свою визитную карточку, Дима аж подскочил на месте. «И ты молчишь? Карточка у тебя с собой?» «Да». Надя покопалась в портмоне и передала ему через стол визитку. Дима, нахмурясь, изучил ее, а потом заметил: «Могу держать пари, что акциями ООО «Аргус», в коем числится твой друг Георгий Алексеевич Ершов, на бирже не торгуют. И вполне возможно, про этот «Аргус» ни в одной налоговой инспекции не слыхивали». «Думаешь, ООО на визитке просто блеф?» «Ага». «Почему?» «Адреса организации нет, а телефон указан только мобильный. Кстати, почему бы тебе, Надежда, по нему не позвонить?» Она нахмурилась. «И что я скажу?» Дима дернул плечами. «Поблагодаришь за подарок, переданный с юным курьером. Поинтересуешься, по какой причине товарищ не пришел на свидание лично. Почему бы тебе самому не позвонить?» После того, как увидела отвратительную фотографию, в Надежду просто бес какой-то вселился. Хотелось все, что не скажет Полуянов, оспаривать. Дима был кроток, заметил с широчайшей улыбкой: «Ну, я же, в отличие от тебя, некрасивая девушка. Правда, немного полненькая. И он совсем не ко мне клинья подбивает». «Ладно», — без энтузиазма вздохнула Надя. «Держи мобильник. Все равно контора мои звонки оплачивает. Поставь на громкую связь. Я буду слышать. Может, что-нибудь тебе подскажу по ходу беседы». Дима не преминул выдать порцию инструктажа. «И когда он ответит, включи диктофон на сотовом на запись с помощью вот этой кнопки». Надя оглянулась. В кафе в этот предвечерний час было безлюдно. Несколько парочек ворковали у окна. Две студентки усердно дымили, словно собирались перекрыть рекорд по потреблению никотина. Одинокий юный пижон что-то настукивал на клавиатуре ноутбука. Никто на них с Димой не обращал никакого внимания, не собирался подслушивать разговор. Делать нечего. С видимым отвращением она набрала номер, указанный на визитке. «Слушаю». Раздался из лежащей на столе трубки бархатный баритон. Надежда узнала его. Конечно, тот самый, что звонил сегодня утром в библиотеку. «Это Надя», — представилась она. «Какая Надя?» Голос звучал с искренним удивлением. «Надя Митрофанова», — чувствуя себя дура-дурой, ответила она. «Простите, но я вас не знаю», — вежливо, но сухо ответствовал голос. В другой ситуации Надежда после подобного аатанде немедленно прекратила бы разговор, но на нее выжидательно смотрел Дима. «Вы мне сегодня звонили. В библиотеку», — сказала она. «А вчера мы с вами познакомились недалеко от метро Медведково. Вы еще мой платок подняли. Помните?» «Простите, нет». «Да как же нет? А кто мне диск сегодня передавал вместе с мальчишкой?» «Простите, но вы, девушка, по-моему, меня с кем-то спутали». «Передо мной ваша визитная карточка. Вы дали мне ее вчера. Вы Георгий Алексеевич Ершов». «Да». «И ваш телефон 764?» «Точно». «Тогда, значит, — с досадой проговорила Надежда, — вашими визитными карточками завладел какой-то проходимец. Какой-нибудь мистер Хайд. Ходит и раздает их направо-налево. Извините. И до свидания». Она сердито нажала на кнопку «Отбой», не дожидаясь, покуда в трубке дозвучит до конца учтивая «Всего хоро...» «Бред какой-то», — развела руками Надежда и бросила Диме. «Но ты-то мне веришь? Что за дебил этот мужик? Вчера ко мне приставал, карточку давал, сегодня свидание назначил, а теперь от всего открещивается. Я-то тебе верю», — мягко проговорил Дима. «Я-то верю каждому твоему слову, от самого первого до самого последнего». И настолько он это мягко, даже любовно произнес, что Надино раздражение практически мгновенно сменилось умилением. Вот он сидит перед ней, самый близкий на свете человек, который, что бы она ни сделала, что бы ни сказала, всегда будет на ее стороне, против всего остального мира. «Наверное, это я дурак», — задумчиво сказал Полуянов. «Ого», — подумала Надежда, — «у вечно правого, уверенного в себе журналиста проявилась самокритичность». А Дима добавил: «Не надо было ему по моему мобильнику звонить. Он незнакомый номер на определителе увидел и насторожился». «Так ведь откуда он знает, что это твой телефон? Может, это как раз мой?» — возразила Надя. «Черт, не уверен я. Твой-то библиотечный номер он откуда-то выяснил. Значит, ты мобильный узнать мог. Слушай, а может, ты и вправду сейчас не с тем твоим ухажером разговаривала? Вдруг он тебе вчера чужую карточку зачем-то дал?» «Да я его по голосу узнала. И сегодня это он мне в библиотеку звонил. И вчера подходил тоже. Одного не понимаю. Зачем ему сейчас придуриваться?» «Есть два варианта», — усмехнулся Полуянов. «Либо он законченный псих, страдающий раздвоением личности, либо...» Дима сделал паузу, заглядевшись на то, как официантка в коротенькой юбчонке расставляет приборы, склонившись над соседним столиком. «Либо что?» — нетерпеливо спросила Надежда. «Либо — докончил фразу ее ветреный спутник. «Он тоже псих, однако очень умный и коварный. Счет, пожалуйста», — обратился он к официантке. За окнами кафе на Москву уже опустился вечер, больше похожий на полярную ночь. И машины, и редкие прохожие все следовали по моросейке в клубах ледяного пара. Фонари светили сквозь морозную дымку. «А ты мне вчера еще что-то важное собирался сказать», — перевела разговор на другую тему Надя. «Ну, видишь, какие дела закрутились. А то, что я тебе собирался сказать, требует спокойной обстановки, цветов, шампанского». «Ну, спокойной обстановки у тебя, Полуянов, сроду в жизни не будет. А против шампанского с цветами кто бы возражал? Все в ваших руках, сэр». «Нет только времени. Времени прямо-таки категорическая нехватка. Хотя...» — Дима поколебался. «Я могу тебе в быстром темпе сделать одну предъяву. Ты пока мне ничего отвечать не обязана, а потом, когда хорошенько подумаешь, и если твой ответ будет положительным, появятся и цветы, и шампанское. Ну, говори». «Знаешь, Надька, я в Ленинграде подумал и решил. В общем, я почувствовал себя каким-то одиноким, неприкаянным. Словом, давай выходи за меня замуж». Эти слова прозвучали ужасно буднично. Дима в кино ее и то торжественнее приглашал. У Нади непроизвольно вырвалось. «И это все? Что все? Все, что ты хочешь мне сказать? Надюшка, я же тебя предупреждал. Времени сейчас нет. Не до лирики. Вокруг столько непоняток, столько вопросов и столько дел». «Дел каких?» — нахмурилась Надя. «Для начала я отвезу тебя домой. И как наиболее уязвимое звено нашего экипажа там оставлю. Если хочешь, могу купить по дороге какой-нибудь диск. Посмотришь, пока меня не будет, кино. А ты?» «А я поеду по делам, вновь возникшим». «Какие же это у тебя вдруг возникли дела?» «Дела? Ну, для начала надо узнать, о чем говорит девушка с диска». «И как ты собираешься это сделать?» «Есть кое-какие задумки», — туманно отвечал Дима. Надежда впервые в своей жизни жила с мужчиной. Впервые каждодневно делила с представителем противоположного пола кров, хлеб и постель. И не переставала удивляться, насколько же мужики все-таки отличны от женщин. Время от времени разница психологии ее просто в шоковое изумление повергала. Да, конечно, о различии мужицкого и женского характеров ей когда-то рассказывала мама, а потом подружки. И женские журналы о том же писали. Но слышать истории со стороны — одно, а прочувствовать своей кожей — совсем другое. Например, несложный, но обидный факт, что для мужчины, как бы он тебя ни любил и как бы ты ни была ему дорога, все равно работа стоит на первом месте. А работа любимая — тем паче. И он готов все бросить — и тебя, и семью, и даже слово свое нарушить, как только звук боевой трубы позовет его на подвиги. Кликнет на важное или неважное, но дело. И мужику совершенно плевать, что ты будешь сидеть одна, пялиться в ненавистный телевизор и с тоской следить за убегающей стрелкой часов. Тем более в тот день, когда он тебе вроде как предложение сделал. Или думает, что сделал. И попробуй ему сейчас выговорить. Твой герой ответит с возмущением. «Но ведь я же работаю, дорогая!» И прозвучит это столь пафосно, будто бы его работа заключается в немедленном обеспечении вечным счастьем и благополучием не только тебя лично, но и всего человечества. «Мы же с утра договаривались. Идем в кино. А раз ты не можешь, я пойду одна», — капризно возразила Надя, хотя одной в кино ей идти совершенно не хотелось. «Нет, решительно покачал головой Полуянов. «Почему нет?» «Потому что я волнуюсь за тебя. Я взрослая девочка, не надо за меня волноваться». «Слушай», — потерял терпение Дима, «за тобой охотится какой-то маньяк, псих, у которого неизвестно, что на уме, а ты фордебачишься. Это, Надя, не игрушки. Едем домой без разговоров. И если ты будешь изображать из себя маленькую девочку, я не поеду, хочу в кино. Мне придется остаться дома с тобой. Пожалуйста, оставайся. Тогда я тебе, как маленькой», — продолжал Дима, «буду читать весь вечер курочку Рябу или Колобка». «Нет у меня дома никакого Колобка». «Да ладно, езжай», — вздохнула Надя. «Я себе и без курочки Рябы найду занятия. Мне не привыкать». Дима в тот день возвратился домой глубоко за полночь. Надя уже спала и сквозь сон слышала, как хлопнула дверь, как началось радостное тявканье и прыжки Родиона. Потом загудела микроволновка. Полуянов подогревал себе ужин, вчерашнюю картошку с мясом. Раздалось звяканье дежурной бутылки водки. Видать, он решил выпить целебного народного средства с устатку. Надежде захотелось встать, поцеловать любимого в непослушные волосы на затылке, но сон оказался сильнее, и она только на другой бок перевернулась и соскользнула в теплый и черный мешок. Затем, спустя, как ей показалось, изрядное время, Димочка плюхнулся рядом, натянул на себя одеяло и немедленно захрапел, лежа на спине. Надя проснулась, досадливо перевернула тяжелого сосна, словно колода, Полуянова на бок, он хрюкнул и стих, а сама встала в туалет. Заглянула на кухню. Димочка, вот умница, начинает поддаваться дрессировке. Не только посуду за собой убрал, но и помыл ее, и стол вытер. Часы показывали половину третьего. Родион грустно и одиноко спал в уголке, свернувшись в подобие клубка. Надя открыла холодильник. Судя по уровню жидкости в бутылке, водки Дима выпил в одиночку немного. Всего рюмки три. На дверцу холодильника магнитом была прилеплена записка. Размашисто на весь лист Полуянов изобразил своим летучим почерком. «Надюха, разбуди меня завтра вместе с собой, и я тебя отвезу в твою библиотеку. Насчет замуж я не шутил. Целую. Д.П.» «Ох, Дима, Димочка!» — вздохнула про себя она. «Не можешь ты не подурачиться. Даже в таком серьезном деле, как женитьба». Она сняла записку с магнита. На листке на свету проявились выпуклые штрихи. Что-то было написано на обороте. Хоть и хотелось спать, любопытство пересилило, и Надежда перевернула листок. Там было начертано рукой Полуянова. Видно, сидел тут на кухне, попивал водку и размышлял. «При чем здесь Шекспир? При чем здесь Надя? При чем здесь я? А палец?» Дальше было отчеркнуто и следовал новый столбик вопросов. «Узнать у Савельева». Первое. «Что за ООО «Аргус»?» Второе. «Установочные данные на Ершова ГА». Третье. «Показать оперу диск, узнать про возможные похищения девушек». Четвертое. «Передать ему оба конверта и фото». Пятое. «Данные экспертизы пальца. Ускорить». «Что-то Димка не договаривает», — в очередной раз поняла Надя. «Какой такой палец он имеет в виду?» Однако сон победил любопытство, глаза слипались, и жалко было уставшего Диму расталкивать, чтобы спросить. Надя вернулась в комнату, забралась к нему под бочок, обняла рукой его сильное тело. Полуянов довольно заворчал сквозь сон и скоро уснула. Она и знать не знала, и думать не думала, что это их последняя совместная безмятежная ночь.